провести ту мысль, будто Христос призывал к безбрачию, только соображаясь с обстоятельствами своего времени и в целях беспрепятственного осуществления апостолами их деятельности. Но в контексте на это имеется еще меньше указаний, чем в сходном месте из первого послания к Коринфянам. Нет, и здесь мы опять встречаем одно из тех мест, где аскетические принципы, распространенные среди эссеев и, вероятно, еще больше среди прочих евреев, просвечивают и у Христа. Это аскетическое направление позднее выступило более явственно, чем на первых порах, когда христианство еще искало приверженцев и оттого не могло предъявлять слишком строгих требований. С наступлением же III века это направление значительно возросло. В действительном христианстве брак – это только компромисс с греховной природой человека. Это уступка и снисхождение тем, у кого нет силы стремиться к высшей цели. Это средство избегнуть большего зла. В этом смысле брак и получает санкцию церкви, для того чтобы узы его были нерасторжимы. Но как высшее посвящение во христианство, как то посвящение, которое вводит в ряды избранных, указуются безбрачие и девственность. Только ими обретается тот венец победы, на какой даже и в наши дни указывает еще венец, который возлагают на гроб безбрачных, как и тот венец, который возлагает на себя невеста в день венчания. Как свидетельство об этом пункте, ведущее свое начало, во всяком случае, из первых времен христианства, может служить приводимый Климентом Александрийским из Евангелия египтян выразительный ответ Господа. Когда Соломея спросила, доколе будет властвовать смерть, Господь ответил ей, доколе вы, женщины, будете рожать, то есть пока будут в силе вожделения, прибавляет в главе 9 Климент. Далее, в главе 13, он приводит следующие слова Кассиана. На вопрос Соломеи, когда познается то, о чем она спрашивала, Господь ответил, «Когда износите одеяние стыда, и когда двое сделаются одно, и мужчина с женщиной не будут мужское и женское». То есть, когда вам больше не нужен будет покров стыдливости, так как исчезнет всякое половое различие. Дальше всех зашли в этом пункте, конечно, еретики. Уже во втором столетии татианиты или энкратиты, гностики, маркианиты, монтанисты, валентиниане и последователи Кассиана. Но сделали они это только потому, что с беззаветной последовательностью воздавали должное истине, и оттого, согласно духу христианства, проповедовали совершенное воздержание, между тем как церковь мудро провозглашала ересью все, что противоречило ее дальнозоркой политике. О татианитах так повествует Августин. «Они осуждают брак и всецело приравнивают его к блуду и прочему разврату, и в свое общество не допускают они живущих в браке ни мужчин, ни женщин. Они не употребляют мясо и гнушаются им». Но и правоверные отцы церкви рассматривают брак в указанном выше свете и ревностно проповедуют совершенное воздержание. Афанасий так объясняет причину брака. «Ибо над ними тяготеет осуждение прародителя нашего, ведь замысел Бога такой был, чтобы мы рождались не через брак и не через блуд, и только преступление заповеди привело к браку, вследствие нарушения закона Адамом». Тертуллиан называет брак злом меньшего порядка, возникшим от снисхождения. И говорит он, брак и блуд – совокупление плоти, то есть Бог вожделение приравнял к блуду. «Итак, — скажут мне, —